кубик достижения величия войной Мардонии, кубик достижения величия миром Артабан. Если ты станешь медлить, свершится распадение двух кубиков на десятки других. Сейчас тот момент, когда ты, зная мнение обоих, должен сделать выбор и принять решение. Галтиса напряженно ждала, что ответит внук, и страшилась его ответа. Даже самым умным бабушкам внуки-цари всегда кажутся маленькими детьми. Ксеркс медленно очистил банан, сделал из желтой кожуры кораблик и осторожно положил его на большое серебряное блюдо. Похоже на лодку, которую спустили на море после захода солнца, чуть прищурив глаза, сказал он. Литое вбирает в себя слабое. Он снова глянул на танцовщиц и чуть поморщился. Отдавало потом, дикарки заметно притомились. Говорят, серебро лечит желудочные недуги, очень интересно. Неделю назад я приказал разрубить пополам трех фригийцев, которые пришли ко мне с доносом на Мардония Артабана. Они сказали, что тот и другой хотят убить меня в борьбе за свои идеи. Я повелел ознакомить вождей партии с моим приговором. Казнить бесчестных за попытку посеять вражду и недоверие среди друзей. Лазутчики донесли, что казнь отрезвляюще подействовала на обоих. Они теперь говорят со своими советчиками о планах на будущее в дальних комнатах, опасаясь, что мои люди смогут подслушать их речи. А я знаю все. Все. На завтра, собрав совет, Ксеркс посадил Галтису подле себя на второй ступеньке тронного возвышения и, улыбчиво оглядев чеканные лица вождей партий, сказал. Все время после вступления на престол, о персы, я размышлял над тем, как бы мне не уронить царского сана предков и совершить деяния на благо державы не меньшие, чем они. Я собрал вас, чтобы открыть мой замысел. Соединив мостом Азию и Европу, я поведу войска в Элладу. Всю ночь Ксеркс готовился к этому совету. Он вызвал в дом бабушки тех, кто был когда-то поднят из милости великим Дарием. С ними беседовала Галтиса. Ксеркс сидел в углу, пил горячий напиток из листьев соргии и молчал. Лишь когда бабушка кончила беседовать с десятым человеком, голос которого должен был склонить совет в пользу его Ксеркса, идеи баланса, царь сказал: «То, что вам повелела Галтиса, угодно мне и Богу. Запомните все, что она объяснила, но поступайте так. Сразу после того, как я закончу речь, а закончу я словами «отныне и навека», немедленно, как по команде, оберните головы к Артабану, буравьте его взглядами. И пусть вождь партии войны Мардонии почувствует свою малость и незначимость, ибо слова, которые готовился сказать он, скажу я, лишив его таким образом идеи. И не отрывайте взоры от лица вождя партии политиков до тех пор, пока не заговорит Мардоний. А он заговорит, или я ничего не понимаю в людях? Галтиса подумала. Такого не мог ни Кир, ни Дарий. Мальчик — самый великий политик из нашего рода воинов.